Ты не протягиваешь руки. Ты не протягиваешь руки ни мне, ни чайнику. С тоской я обречен на горечь муки, а чайник на любовь к другой. Я тонких пальцев хруст вдруг слышу, эмали вижу блеск стальной. О, чайник, засвисти под крышей моей обители пустой. Прошу, верни свою хозяйку, пускай заварит крепкий чай. Под звуки сельской балалайки меня полюбит невзначай. 2012 год.